Глава 69. Анжела толкала Шарлотту к испорченному лифту. Та упиралась и пыталась вырваться из ее хватки. «Кстати, забыла сказать», — добавила Анжела, продолжая хихикать. «Лифт застрял на первом этаже, но двери шахты по-прежнему открываются. Ее высота около 50 футов». Она на минуту позволила обессиленной Шарлотте привалиться к стене рядом с лифтом. «Ничего не понимаю», — прохрипела та. «Зачем ты это делаешь?» Анжела сунула пистолет за пояс брюк и вытащила из кармана жакета нож для разрезания картона. Увидев лезвие, Шарлотта сжалась. «Нет! Я не собираюсь тебя резать», — сказала Анжела. «Тем более этим ножом». Первым делом она разрезала путы на ее лодыжках. Как только ее ноги были свободны, Шарлотта принялась машинально их разминать. Анжела нажала кнопку вызова. Двери открылись, но привычного гудения, ползущей вверх с первого этажа кабины, не последовало. Анжела потянулась к запястьям Шарлотты, чтобы подтащить ее к лифту, но та дернулась в сторону. Голова кружилась, но она из последних сил сражалась за каждое мгновение жизни. «Прошу тебя, прежде чем я умру», — еле слышно прошептала она, — «скажи мне правду, ведь это ты убила Хантера?»